Часть шестая. У меня для вас плохие вести. Смех застрял в глотках задир, превратился в кашель. В дверях харчевни стоял пожилой самурай. Дубленая кожа лица иссечена морщинами, похожими на шрамы. В волосах блестят нити седины. Кимоно лилового шелка с узором из листьев ивы украшал герб. Летящий журавль в черном круге. Такой же герб имелся на одежде Сякаэмона и всех остальных. Смятение охватило компанию. Угодить хурмой в лоб старшему над ними, да, это было бы проступком, заслуживающим наказания. «Я Накагава Даичи, главный вассал клана Сидзука», — возвестил пожилой самурай. Голос его был настолько сходен с голосом Секио-саму, что я поразился. Пойманную хурму он изучал с таким вниманием, словно она была отлита из чистого золота. «Позвольте узнать ваше имя, молодой человек». «Трюмон Рейден из Окаямы». «Я приношу вам свои глубочайшие извинения за недостойное поведение этих забияк. Не в первый раз мне приходится стыдиться их буйного нрава. Кроме того, они даже не понимают, с кем связались». «Могу ли я узнать, кто учил вас владеть плетью?» Он говорил так, словно мы остались наедине. Было ясно, что самураев ждет отдельный разговор, после которого им вряд ли захочется бросаться хурмой в харчевнях. «Ясухиро Кэзуо, я посещаю его додзё». «О, семья Ясухиро известна среди знатоков воинских искусств. Вам повезло с учителем». «Клан Сидзука?» С опозданием сообразил я. Цель моих поисков. Беда обернулась удачей. Эдо – огромный город, до которого еще надо добраться. А Даичи подскажет мне, где найти его господина. Позвольте угостить вас ужином, Рейден-сан. Это совершенно излишне. Тем не менее, я смею настаивать. С третьего раза я дал себя уговорить. Мне и самому не терпелось вести более близкое знакомство с господином Даичи. Меж тем Даичи шагнул к столику, где стояла миска, и положил рядом пойманную хурму. Он сделал это так, чтобы его спутником была хорошо видна муха, вялая осенняя муха, развязанная по глянцевой кожице. Не знаю, было ли стыдно самураям, но я просто сгорал от стыда. Муху я заметил краем глаза в последний миг, когда уже выхватил плеть. Случайно, должно быть, вышло. Или злость помогла. Злость, она временами на пользу, что бы ни говорил Ясухиро-сенсей. Жаль, что он этого не видел. А расскажу, не поверит. И правильно сделает. Рад знакомству с вами, Рейден-сан. Распорядившись насчет ужина, Даичи вернулся за облюбованный мной столик. Жалею лишь, что оно произошло при столь неприятных обстоятельствах. Ваше общество с лихвой искупает эту мелкую неприятность. Она не стоит ни вашего, ни моего внимания. Да я о ней уже забыл. Что ж, тогда позволю себе поинтересоваться. Что привело вас в этот порт, если это, конечно, не служебная тайна? Моя поездка отнюдь не тайна, в особенности для вас. «О, это интересно!» Легкий намек на улыбку. «Не томите, объясните, что это значит!» Возле столика возник хозяин в сопровождении бойкого мальчишки. Перед нами поставили два блюда с тунцом, плошки с соусами и овощами в маринаде, рис, лепешки и две бутылочки подогретого саке. Склонившись к моему уху, хозяин шепнул. «О слуге можете не беспокоиться!» Я кивнул. Мы выпили саке и отдали должное рыбе. Даичи-сан снова наполнил чашки, и я почувствовал, вот оно, время продолжить. Дело в том, что я ищу встречи с вашим господином. Поймите меня правильно, уважаемого господина Кайташи ни в чем не подозревают, но его ответы могли бы пролить свет на одну запутанную историю. Даичи Накагава помрачнел. Я было испугался, что он мне не поверил и беспокоится, не угодил ли его господин в какие-то неприятности. Наконец он заговорил. «У меня для вас плохие вести, Рейден-сан. Человек, которого вы ищете, уже больше года как покинул мир живых». «Ох!» — вырвалось у меня. «Мне очень жаль. Примите мои соболезнования». «Благодарю. Вижу, эта весть огорчила и вас. Ведь теперь ваша встреча невозможна?» «Вы правы. Но, может быть, вы мне подскажете, кому из близких родственников господина Кайташи я мог бы обратиться? У него остались братья, сестры, только дальняя родня. Боюсь, им вряд ли известно то, что меня интересует. Кто-нибудь из них может знать Йоко, дочь господина Кайташи?» «Вряд ли. Но вдова моего господина, госпожа Кейко, вторая жена Кайташи, как я мог о ней забыть? Надеюсь, она жива и здорова?» «О, да. Она пребывает в добром здравии. Она живет в Эдо?» «Да, госпожа Кейко живет в Эдо». Даичи впервые бросил взгляд в угол, где злосчастная компания самураев сидела тише мыши. «Мы сопровождаем госпожу Кейко в поездке к ее родителям. Она остановилась в гостинице при этой харчевне». «Вот это удача! Жаль лишь, что в столице мне побывать, похоже, так и не доведется». «Не будете ли вы так любезны представить меня госпоже Кейко? Возможно, она согласится уделить мне немного времени для беседы». «Разумеется, я это сделаю, Рейден-сан, и сделаю с удовольствием».